Агония Троцкого длилась еще сутки. Троцкий был старше Сталина лишь на полтора месяца. Бывший предрев военсовета часто обращался в прошлое, ища тот час и день, который стал роковым в его судьбе, искал и не находил. Его сверстник оказался более удачливым в их многолетнем смертельном споре. В трагедии Троцкого трагедия междоусобной борьбы, которая после смерти Ленина, благодаря Сталину, приняла такие уродливые страшные формы. Белый обелиск с выбитым на нем серпом и молотом, установленный на могиле Троцкого, во дворе его последнего прибежища в Коиакане, отделяют тысячи километров от Яновки под Бобринцами на Украине, где родился один из выдающихся вождей русской революции. Его могила давно уже стала местом праздного туристского внимания. Судьба Троцкого неотделима от нашей истории. Трагедия изгнанника действительно ужасна. Крушение личных надежд, гибель по воле Сталина всех близких ему людей, иллюзорность главной идеи его жизни, мировой социалистической революции и, наконец, смерть от рук сталинского убийцы. Но в конечном счете трагедия Троцкого, хотя и с большим запозданием, как бы окрашивается в оптимистические тона. Его главный враг и антипод предан историей анафеме. Троцкий, этот Дон Кихот мирового революционного пожара, навсегда останется в истории как личность столь яркая, сколь и противоречивая, сколь пророческая, столь и тщеславная. Если Ленин был человеком, по словам Луначарского, объединяющим мир завтрашнего дня, то Троцкий и Сталин, уже став выдающимися вождями, навсегда разошлись, ибо каждый из них не мыслил торжества идеи без собственного триумфа. Из кармана арестованного Джексона изъяли письмо, в котором он называл себя разочаровавшимся сторонником Троцкого, приехавшим в Мексику с другими целями, но здесь у него созрело решение убить преступника. Он не мог простить Троцкому, говорилось в письме, его сговор с лидерами капиталистических держав. Общественность немедленно задалась вопросом, кем был убийца на самом деле? Кто двигал его рукой? Буржуазная печать, естественно, и не без оснований, дружно хором скандировала Сталин, Москва, НКВД, коммунисты. Однако Жак Морнар, он же Джексон, он же Рамон Меркадор, получив 20 лет одиночки и полностью день в день отсидев их, не отступил от своих первых показаний. Врачи и психиатры в течение 20 тюремных лет пытались приподнять завесу над тайной этого человека, но Меркадор стоял на своем. Он стал орудием давно вынашиваемой операции, в которой участвовала большая группа специально подобранных людей под руководством сотрудника НКВД Эйтингона. В конце концов, выбор пал на бывшего лейтенанта Испанской республиканской армии Рамона Меркадора, которому было в то время 27 лет. Он не только имел боевой опыт, но и был убежден, что восстание анархистов и троцкистов против республиканского правительства в Испании в мае 1937 года благословил сам затворник из Коиакана. Меркадор еще не остыл от войны, видел в убийстве благородное революционное деяние. Террорист имел при себе пистолет, кинжал, но использовал ледоруб, надеясь незаметно выйти из дома после исполнения приговора, вынесенного далеким Сталиным в Москве. Может быть, Меркадору сохранили жизнь, потому что суд учел последние слова истекающего кровью Троцкого, брошенные им охранником, схватившим убийцу. «Не убивайте его. Пусть он скажет, кто его послал». Сталин страстно хотел смерти Троцкого. Это бесспорно. Для него были невыносимы заявления мексиканского затворника, еженедельно разносившиеся по миру. В международном отношении сталинизм есть фактор реакции и контрреволюции. Марксизм и социализм уже потерпели банкротство, и началась эпоха бюрократического коллективизма. Грядущая война вызовет новую пролетарскую революцию и приведет к свержению сталинизма в СССР. Сталин не мог забыть, что ему по-прежнему противостоял человек, которого великий Ленин назвал выдающимся вождем. Пусть Четвертый интернационал оказался мертворожденным, но вождь опасался, кто знает, каким он может стать через годы. Кто еще приносил в течение многих лет ему, Сталину, социализму, коммунистическому движению столько зла? Пожалуй, никто. Троцкий без конца возвращал прошлое в настоящее, предрекал новые беды, сеял сомнения в мудрости Сталина.